День первый. Москва. 14:05. Они приехали в министерство к 2 часам дня. 8 офицеров ФСБ прошли в приемную, и полковник Кикнадзе попросил секретаря доложить о них министру. Кикнадзе было 42 года, грузин по происхождению, он всю жизнь прожил в России и говорил по-русски без всякого акцента, от которого так трудно избавиться тем, кто с детства говорил по-грузински. Дмитрий Георгиевич Кикнадзе служил в контрразведке более 16 лет, придя сюда еще во времена правления бравастого генсека, когда само название КГБ вызывало ужас у граждан огромной страны и доброй половины человечества. Кикнадзе сделал неплохую карьеру и в свои 42 был одним из лучших специалистов по антитеррористической деятельности в стране. Вместе с Кикнадзе в министерство приехали 6 мужчин и 1 женщина, на которую сразу обратили внимание секретарша министра и его помощники. Женщине было где-то под 40, высокая, с короткой стрижкой, обычным лицом и обычной фигурой. В общем, ничего такого, что свидетельствовало бы о ее принадлежности к элитарным спецподразделениям ФСБ. Разве что темные очки, которые она не сняла даже в помещении. Однако все понимали, что она не рядовой сотрудник. Офицерам пришлось ждать 20 минут, пока министр проводил совещание. Полковник Кикнадзе прошел к министру, когда от него выходили его заместители и помощники. Полетаев не покидал своего кабинета, куда приехал после встречи с премьером, понимая, как важно детально проработать позиции Министерства финансов перед завтрашней лондонской встречей. «Полковник Кикнадзе», — представился вошедший. «Извините, полковник, что заставил вас ждать», — поднялся со своего места министр, протягивая ему руку. «Столько сразу свалилось, что трудно оправиться. У меня очень мало времени, садитесь. И давайте коротко, чем могу вам помочь?» «Нет», — ответил полковник, — «вы не поняли. Это мы приехали сюда, чтобы помочь вам. Нам приказано обеспечить вашу безопасность». «Спасибо», — буркнул министр. «Вот уж не ожидал, что окажусь в центре внимания террористов. Вы считаете, что покушение может повториться?» «Всякое бывает», — уклонился от ответа Кикнадзе. «Мы поменяем вашу охрану. К вам теперь будут прикреплены 3 наших сотрудников, не считая меня самого». «Значит, теперь вы будете в моем личном распоряжении», — усмехнулся Полетаев. «Как ваше имя, отчество?» «Дмитрий Георгиевич». «Объясните, Дмитрий Георгиевич, что я должен делать?» «Ничего, только ознакомить нас с вашим сегодняшним графиком. А завтрашний обговорим с вашими помощниками». «Сегодня в 16 у меня встреча с западными банкирами. В 18 еду к премьер-министру. Вечером вернусь в министерство. Когда точно, не знаю. Это зависит от нашей встречи с министром. Кстати, на завтра ничего особенного не запланировано. Я улетаю в Лондон. Думаю, там меня наши террористы не достанут». Он с улыбкой посмотрел на Кикнадзе, но тот не изменился в лице, только сообщил. «Мы летим с вами». «Считаете, что это необходимо?» — удивился Полетаев. «Разумеется», — кивнул Кикнадзе. «С этой минуты мы будем постоянно с вами и с членами вашей семьи». «Они в поликлинике». «Знаю. Там уже дежурят 2 сотрудников из службы охраны. Думаю, вашим близким ничто не грозит, но лучше подстраховаться. Так что будем охранять вашу жену, дочь, внуков, зятя». «И зятя тоже?» — удивился Полетаев. «Он считается близким родственником. Или вы думаете иначе?» «Нет, нет, конечно. Правда, не представляю себе, как вы будете охранять моего непутевого зятя. Впрочем, это дело ваше. Видимо, вы правы. Мы постараемся не стеснять свободу передвижения членов вашей семьи», — пообещал Кикнадзе. «Но они должны понимать, что речь идет исключительно об их безопасности». Полетаев подумал, что Людмила вряд ли будет способна что-либо понять. Она уже 2 раза звонила ему за истекший час, желая убедиться, что с ним все в порядке. По телевизионным каналам передавали то противоречивую, то недостоверную информацию о покушении. И Людмила места себе не находила от тревоги. В 2 часа дня по одному из каналов передали сообщение о его гибели в собственном автомобиле, и Людмила сама бросилась ему звонить, а потом никак не могла прийти в себя от возмущения. Он понимал, что она волнуется. Но, с другой стороны, проведя столько лет рядом с ней, осознавал и другое. Ее постоянные звонки и крики были отчасти игрой на публику. Она все еще находилась в поликлинике вместе с Димой, и ей нужно было постоянно доказывать свою принадлежность к высшему сословию жен членов правительства. И именно поэтому она звонила ему, называя по имени-отчеству и интересуясь, как отреагировали президент и премьер на покушение. Полетаев морщился, но отвечал, стараясь не раздражать и без того взвинченную сегодняшнему событию супругу. В 13 ему позвонил президент и пообещал, что расследованием займутся сотрудники ФСБ. Полетаев вежливо поблагодарил, не очень надеясь на успех расследования. Ему казалось, что вся эта чудовищная история уже канула в лету, и теперь нужно думать о завтрашней поездке в Лондон. Но офицеры ФСБ разрушили его иллюзии. «Если разрешите, — сказал Кикнадзе, — я представлю вам своего заместителя и попрошу вашего помощника познакомить меня с прикрепленными к вам нынче утром сотрудниками службы охраны. Нужно уточнить с ними некоторые детали». «Хорошо», — согласился Полетаев, поднимаясь. Кикнадзе вышел и через несколько секунд вернулся с женщиной. «Подполковник Суслова», — представилась она, снимая темные очки. «А-а-а», — протянул удивленный Полетаев. Он не знал, что нужно говорить в подобных случаях. Появление женщины в кабинете было столь неожиданным, что министр не мог скрыть своего замешательства. «Подполковник Суслова, наш опытный сотрудник», — пришел ему на помощь Кикнадзе. «Очень хорошо», — обрел привычное равновесие Полетаев. «Значит, будем работать вместе». «Мы не хотим вам мешать», — сказал Кикнадзе. «Только должен вас предупредить, что теперь, прежде чем попасть к вам в кабинет, придется пройти проверку на наличие оружия. В приемной постоянно будут находиться наши сотрудники». «Еще немного, и вы сделаете из меня папу римского». «Ну, думаю, даже его так не охраняют», — пошутил Полетаев. «Охраняют», — сказал без тени юмора Кикнадзе. «Еще как охраняют». Они вышли из кабинета вместе с Сусловой. А Полетаев, оставшись один, подошел к столу, взял ручку, хотел сделать необходимую запись, но оказалось, что в ручке кончились чернила. Для Полетаева это было дурным знаком. Он раздраженно отбросил ручку и взял другую. «Неужели все настолько серьезно?» Он попытался сосредоточиться.